усмехнувшись про себя, закрываюсь от восприятия их чужих сознаний. Давненько я так не делал, с того самого момента, как попал в этот мир, лишившись практически всей своей силы. Синеволосая стремительно приближается, но вместо того, чтобы остановиться рядом, обвивает руками и тычется носом в шею. Я боялась, не сразу понимаю, что речь обо мне. Разжав губы в улыбке, отстраняю ее. Не стоило. Гвардейцы императора теперь не менее смертны, чем все остальные. А нас ждет поход на Рим. Та поджимает губы, как-то странно смотря на меня. И до меня доходит, в чем дело. Излишняя холодность. Реакция тонкой части разума на быстрое усиление. Такое бывает, когда одаренный получает следующий ранг, идя по тому же пути, что и я. Сейчас же я, пожалуй, поднялся сразу на пару ступеней выше, поглотив мощь всех убитых преторианцев, и сознание отреагировало соответствующим образом. Если тебе кажется, что я сделан из льда и говорю сухие вещи, то так оно и есть. Побочная реакция на быстрый рост силы пройдет в течение суток. О том, что если я прикончу еще одну пачку преторианцев, эффект сохранится и может усилиться, я предпочитаю промолчать. К тому же, когда все закончится, я могу просто ввести себя в состояние полного покоя и перестроить тонкую часть разума. Это поможет быстрее справиться с задачей стабилизации. Жду, пока в помещении окажутся все члены отряда. Последней на пороге объявляется Падма, которая бросает косой взгляд на Давдена, после чего занимает место в дальней части зала. Я же начинаю говорить. Начну с самого важного. Теперь преторианцы не являются проблемой. По крайней мере, пока рядом нахожусь я. Эти ублюдки дохнут точно так же, как любые другие люди. На лицах бойцов отражается неприкрытая радость. Понимаю, противник только что потерял свое основное преимущество. А я продолжаю. Но у императора наверняка есть другие козыри в рукаве. Плюс, не стоит забывать, что это лишь первый противник. Следом нам нужно будет перехватить контроль над ФАС, желательно не превратив страну в выжженную пустыню, и схватиться с армией Японии. Поэтому праздновать победу рано. На секунду замолкаю, а в воздухе звучит вопрос Фаби. Какой у тебя план? Мы все видели выступление императора. Если это правда, значит придется продвигаться куда медленнее и формировать свою собственную армию. Будь у нас больше времени и не имейся у меня предположение о наличии у противника сверхмощного оружия, эта мысль имела бы смысл. Создать новую армию, подготовить одаренных, направив тысячи людей на их путь, хорошо подготовиться, а потом обрушиться на врага, не оставив ему ни единого шанса. Или просто создать здесь отдельное государство, ради шутки тоже объявив себя императором. Но в реальности приходится учитывать массу разнообразных факторов. А моей конечной целью, как ни крути, остается возвращение домой и месть. Своя собственная империя на африканском побережье мне точно ни к чему. Сначала мы ударим по Карфагену. Я спалю всех преторианцев и перехвачу контроль над периметром. После чего обращусь к населению города и открою перед ними все арсеналы. Времени на то, чтобы детально готовить армию, у меня уже нет. Да и смысл этого тоже отсутствует. Но вот освободить Карфагенин я могу. Чувствую волну недоумения со стороны Сидни, которую сводная сестра Тиа сразу же выражает вопросом. А потом, перевожу на нее взгляд и улыбаюсь. Потом на Рим. Хочу посмотреть на императора вблизи, а заодно прикончить его и лишить управляемости всех уцелевших преторианцев. Девушка удивленно моргает. Зачем тогда в Карфаген? В этом же нет смысла. Половина присутствующих, судя по эмоциональному фону, разделяют ее точку зрения. Еще часть ждут моего ответа, уверенные, что я обязательно назову им логическую причину для подобного действия. А вот Давден с Анной уже все понимают. Отвлекающий маневр. Я объявлю о наборе добровольцев на курсы одаренных и о комплектовании сразу 5 легионов из населения Карфагена. Мои марионетки в Александрии и Каире тоже начнут массовый набор добровольцев в новые части. Сделаем все, чтобы противник посчитал нас занятыми формированием новой армии, которую будут поддерживать тысячи одаренных. Усмехнувшись, добавляю, а сами ударим по Риму. Вижу, как они обмениваются взглядами. Потом слышится голос дредастого парня. Но если император действительно знает, как защитить людей от твоего контроля, нас ждет сопротивление. Глянув на него, делано хмурю брови. Думаешь, даже не знаю, что тут сказать. Может быть, напомнить, что все вы тоже для чего-то годитесь. Например, сдержать атаку пары легионерских когорт. К тому же он говорил только об обычных людях. Парень согласно кивает, но тут же вставляет новую реплику. В своем выступлении, да, но это же не значит, что все сказанное правда. Вздохнув, указываю ему на очевидную логическую ошибку. Это в целом не говорит о том, что хотя бы какое-то его слово является правдивым. Возможно, у императора на самом деле есть возможность защитить разумы от моего воздействия, а может быть, ничего подобного не имеется. В любом случае, он не успеет прикрыть все население Рима. А если вдруг и успеет, то в Италии полно других городов, где мы сможем получить нужное количество подконтрольной пехоты. На самом деле вероятность того, что потребуется атаковать другие населенные пункты, минимальна. На мой взгляд, все решится в одном единственном сражении на территории Рима. Впрочем, несмотря на мой ответ, парень не желает успокаиваться. Ты не учитываешь, что это его земля. Противник сможет подготовиться и вести бой так, как ему будет удобно. Никто не знает, что именно нас там ждет. Голова у него все-таки работает, как надо. А вот оценка моих интеллектуальных способностей явно хромает. Кивнув, объясняю очевидные вещи. Безусловно, враг подготовится. Более того, есть неплохая вероятность, что все выступление – это попытка заманить меня в ловушку. Возможно, он хочет, чтобы я появился в Риме. Но это не значит, что мы сунемся туда без всякой подготовки и подстраховки. Поверь, когда мы объявимся на горизонте, императора будет ждать масса неприятных сюрпризов. Этого вроде бы оказывается достаточно. По крайней мере, парень замолкает. Я же обвожу всех взглядом. Еще какие-то вопросы? Неожиданно для меня звучит голос Фаби. Есть какой-то быстрый способ прогресса? Вопросительно поднимаю брови, и Диксит объясняет. Ты же растешь не только за счет тренировок. Вернее, вовсе обходишься без них. Сначала это было завязано на секс, а теперь похоже на убийство других одаренных. Можно каким-то образом скорректировать и наши пути, так, чтобы можно было наращивать уровень своей мощи не только за счет тренировок. Сначала едва не отвечаю усмешкой, но потом в голову приходит мысль, что идея в целом неплоха. Каким образом ее реализовать, я не знаю. По крайней мере пока. Но если рассматривать в качестве теории, то усиление одаренных без изнуряющих тренировок, которые требуют массу времени, пришлось бы весьма кстати. Другое дело, что они бы толком не понимали своих возможностей. Это ко мне возвращается старая сила, с которой я прекрасно умею обращаться и четко знаю, где пролегают границы. А свежим одаренным, которые впервые преодолели ту или иную планку личной мощи, надо все объяснять и давать попробовать. Возможно, у меня получится что-то придумать, но никаких гарантий я дать не могу. Вот теперь девушка изрядно удивлена, ожидала получить отрицательный ответ, а вместо этого услышала согласие, и теперь не совсем понимает, как реагировать. Я же звучно отдаю команду. У вас 10 минут на сборы, потом выдвигаемся к Карфагену по воздуху. Конференц-зал быстро пустеет, и скоро рядом остается только Давден. Заметив мой вопросительный взгляд, печально усмехается. Все, что критично необходимо, уже на мне. Остальное не так важно. Да и все равно, толком непонятно, куда нас занесет дальше. Чуть помолчав, внезапно уточняет. А ты уверен, что действуешь по своей воле? Удивленно смотрю на него, сканируя эмоциональный фон, а безопасник объясняет. Сам посуди, император Рима тоже собирается сражаться с тварью, хочет использовать ее в своих интересах, чтобы захватить всю планету, это да, но рано или поздно, он ведь падет, не может тиран править целую вечность, пусть у него будут целые легионы железнолобых, человечество найдет способ избавиться от диктатора, возможно ценой миллионов жизней, но получит свободу, все еще не понимая, к чему он клонит, молчу, ожидая продолжения, а сам безопасник продолжает. Тогда как ты, тебе же и правда наплевать на наш мир, разнесешь все, уничтожишь может быть свою тварь, а потом умчишься назад, нам же останется все это разгребать, хмыкнув, интересуюсь, ты, конечно, извини, но если я прикончу тварь и перебью всех иномерцев, а потом сам вас покину, вместо того, чтобы держать планету под железной пятой, то с чем тут останется разбираться, подполковник вздыхает, разрушенная экономика, перепаханные войной земли, сметенные государственные границы, миллионы солдат, которые будут под твоим ментальным контролем. Колоссальный стресс для всего человечества. Собираюсь ответить, что все это легко решаемо, даже без моего прямого участия. И куда проще, чем война против твари или свержение правителя Рима. Но уже готовясь произнести первую фразу, вдруг понимаю, что с разумом Давдена что-то не так, вернее, с ним не так абсолютно все. Глава 9. Первые секунды, даже не понимаю, что толком происходит. Я проверял Давдена такое бесчисленное количество раз, что кажется, он просто не может представлять собой какую-то угрозу. Как выясняется, еще как может. Более того, быстро понимаю, в чем дело. Долбанная сучья Алейна. Она использовала артефакты для собственного усиления, но я даже подумать не мог, что женщина окажется способна на подобное. Подумать только, превратить сами кости офицеров в тщательно замаскированные источники силы, которые прямо сейчас плавят его разум, а заодно обрушиваются на все вокруг. Отступаю назад и пробую перехватить контроль над ситуацией, но это все равно, что пытаться обуздать вихрь, а именно он сейчас и начинается. Если быть более точным, настоящий ментальный смерч, который вырастает из сознания Давдена, захватывая территорию вокруг, мощное и смертоносное оружие, которое прикончит любое разумное существо, до которого сможет дотянуться. Не знаю, как именно Алина настроила свое оружие возмездия, но полностью уверен, что это оно и есть. Грязная сука подстраховалась на тот случай, если я ее переиграю и превратила бывшего безопасника в ходячую бомбу. Единственное, чего не понимаю, с чего она вообще взяла, что он останется около меня в случае победы. Как ни крути, индиец мог множество раз погибнуть, да и не факт, что я обязательно взял бы его с собой. С другой стороны, отчего бы не отталкивалась Алейна, расчеты сработали. Офицер сейчас стоит прямо передо мной, постепенно превращаясь в эпицентр бушующего ментального урагана. Ныряю в чертог и по максимуму усиливаю собственную защиту, после чего тянусь к разуму Давдена, тому самому эпицентру, что сейчас порождает смертельную бурю. Откуда он вообще черпает мощь? Я не чувствую даже намека на канал, который вел бы за грань, но объем ресурсов задействован явно колоссальный. Сначала пробую заблокировать начинающийся смерч, обозначить границы, дальше которых он не вырвется, и остановить его в пределах комнаты. Но быстро понимаю, что тактика не сработает, слишком много силы выплескивает наружу Давден, вернее, то, что от него осталось. Сознание офицера используется в качестве базы для источника чужой силы. Это единственный вариант, который кажется достоверным. Алина заложила схему, позволяющую превратить его ментальную структуру в топливо для чего-то, напоминающего ядерную реакцию. Боюсь, даже если у меня выйдет справиться, от индийца мало что останется. Вернее, совсем ничего. Оставив попытки ограничить распространение смерча, концентрируюсь на собственной защите. Одновременно с этим запускаю мысли конструкции, которые управляют частотой вибраций тонкого плана. Раз не могу решить вопрос исключительно чистой силой, придется работать иначе. Время внутри чертога течет медленнее, так что у меня есть небольшая фора. Но снаружи ураган все равно распространяется более чем стремительно. По самым скромным прикидкам, он уже должен охватить наше здание, возможно, захватив соседнее. Проверить состояние остальных бойцов отряда я не могу. Связь есть только с Ранной, за счет связывающего нас моста. Это позволяет не только считывать эмоции, но и усилить ментальную защиту девушки. Плюс я точно знаю, что она жива. Но вот по поводу остальных, такой уверенности у меня нет. Сканирую Давдена на разных частотах, пытаясь подобрать нужную. И наконец обнаруживаю именно то, что требуется, ту самую частоту вибраций, при которой становится заметна пульсация внутри тонкой части разума подполковника. Моя догадка оказалась верной, Алина использовала тот же самый прием, который не раз пускал в ход римский император. Дальше остается чисто технический момент, ударить по топливным компонентам, которые питают бушующий ментальный ураган, и погасить их. В считанные секунды и смерч начинает стихать, а потом и вовсе исчезает. Я же выныриваю из чертога. Сначала бросаю взгляд на лежащего Давдена, чье лицо искажено болью. Одновременно с этим сканирую его разум. Без шансов. Подполковник мертв, его сознание полностью и гарантированно разрушено. Само тело еще вроде работает, но внутри зияет пустота. Дальше сканирую здание, пытаясь оценить ситуацию со всеми остальными членами отряда. Как быстро выясняется, не пострадал никто за исключением двух рекрутов. От троицы, которую мы притащили с собой из Дели, в живых остался лишь дредастый паренек, что идет по пути воздуха и располагает неплохо работающими мозгами. Обе девушки мертвы, но все остальные мои люди живы, что не может не радовать. Первой в помещение влетает Ранна. Похоже, прошедший через нее поток силы поставил девушку на ноги. Либо это заслуга целителей, которых обеспечила ей больница, а возможно все вместе взятое. На момент затормозив около порога, окидывает взглядом лежащего офицера, а потом бросается ко мне. «Ты цел? Что это было?» Следом появляется фигура Салвиц. Это ведет себя спокойнее, глянув на экс-безопасника, вопросительно поднимает брови. Было похоже на песчаную бурю, только устроенную менталистом. Как он это сделал? Тоже кашусь на тело мужчины. Жаль, что так вышло. Сам не уверен, зачем я тащил с собой индийца. Он не представлял серьезной боевой ценности, да и в качестве консультанта годился только по узким вопросам. Возможно, я просто хотел, чтобы рядом был кто-то из обычных людей. Один из тех, кому в любом случае придется жить в этом мире дальше. Как по мне, какая-то часть моего собственного сознания желала, чтобы ее остановили, если дело дойдет до принятия необратимых решений. Но вышло так, что необратимое произошло с самим Давденом. Алейна превратила часть его скелета в артефакт, который сейчас сработал. Брови Анны ползут вверх, Аранна хмурится, хорошо чувствую ярость девушки. Но злиться на врага, который уже давно мертв, не имеет никакого смысла. Отстранившись от девушки, которая обливает меня руками, окидываю обеих взглядом. Приказ все еще в силе. Анна, проверь состояние всех остальных и обеспечь подготовку к вылету. Нужно подобрать новые экипажи. Салвиц еще мгновение колеблется, ей точно хочется поговорить о том, что произошло с Давденом и как Алина смогла такое провернуть. Но в итоге женщина все же покидает комнату. Вот она остается. Какое-то время изучает тело подполковника, а потом поворачивается ко мне. Уверен, что только у него была такая проблема. Я бы не назвал подобные артефакты проблемой, но в целом вопрос более чем логичен. Что касается ответа, прямо сейчас он у меня есть только частично. Разум самой синеволосой проверен на всех частотах вибраций. Изучен максимально детально и глубоко, в случае с ней я уверен, что никаких закладок нет. То же самое можно сказать про Салвиц. А вот остальные пока находятся в процессе проверки. На самом деле, задача не так проста, какой кажется на первый взгляд. Мне нужно не просто рассмотреть тонкую их часть разума в полном спектре, но и приглядеться к каждой ее части, оценить физические тела, проанализировать все возможные варианты размещения чего-то напоминающего те артефакты, что имелись у Давдена. Все это требует определенного времени. Еще немного и буду уверен, а тебе лучше собираться. Клиентка поколебалась, еще раз посмотрев на Давдена. Может, стоит отложить Карфаген? Разделенная на несколько потоков сознание вовсю работала, проверяя всех членов отряда. Я же отрицательно покачал головой. Все должно идти по плану. Секунд 10 она еще оставалась рядом, рассматривая меня. Потом все же отправилась заканчивать сборы. А я снова ныряю в чертог, чтобы быстрее разобраться с проверкой всех бойцов отряда. Убедившись, что иные сюрпризы отсутствуют, прохожусь сканом по зданию. Если среди моих людей погибло только пара новичков, то вот обычных людей смерч выкосил не жалея. Сотни живых трупов, с физиологически живыми телами, но полностью выжженными разумами. Вылет все же пришлось задержать на 20 минут. Именно столько времени потребовалось новым экипажам вертолетов, чтобы добраться до нашей базы. За это время я успел еще раз просмотреть новости, отслеживая реакцию на свое недавнее выступление и последовавшую вслед за этим речь императора. Что интересно, практически никаких новых материалов, которые были бы с этим связаны, не появилось. Такое впечатление, что Японская империя и ФАС решили соблюдать режим тишины. Впрочем, что у первых, что у вторых имелись свои собственные проблемы. У японцев начались глобальные отключения доступа к сети, на фоне чего циркулировали слухи о попытке военного переворота, которая то ли была подавлена, то ли оказалась успешной, то ли привела к уличным боям в Токио, а новые власти ФАС пытались потушить пожар разрастающейся гражданской войны. Насколько я мог судить, не слишком успешно. Мы же добираемся до военного аэродрома, где пересаживаемся на самолеты, что берут курс на Карфаген. На всякий случай в воздух поднимаются сразу 7 транспортников, каждый из которых прикрывают истребители. Да, Ранна в состоянии защитить нас от ракет, а единственный выживший рекрут, если что, поможет. Но я предпочитаю подстраховаться. Уже в салоне еще раз объясняю свой план остальным. Все довольно просто: приблизиться к Карфагену, уничтожить преторианцев, взять под контроль обычных солдат и одаренных, а после этого обрушится на весь город в целом. Одновременно с этим наши войска продолжат действовать в Египте, что создаст весьма простую и понятную картину. Я готовлю армию, которая будет способна прорваться к Риму и уничтожить императора. Пусть так и думает, хотя, на его месте, я бы готовился ко всем возможным вариантам развития событий. Тем не менее, если имеется шанс хотя бы слегка запутать противника, то этим стоит воспользоваться. Тем более недалеко от Карфагена находится военно-морская база, на которой должны находиться подводные лодки. Их я рассматриваю, как один из потенциальных вариантов транспорта. Самолет – это неплохо, тут нас могут прикрывать сразу двое одаренных. Но боюсь, даже Ранна не справится, если по нам будут бить сразу сотни ракет. А плотность сосредоточения ПВО в районе Рима, я сейчас не берусь даже предположить. Первый этап проходит без особых проблем. Противник пытается поднять на перехват авиацию, но я легко устанавливаю контроль над пилотами. Тогда в ход идут ракеты «Земля-воздух», которые благополучно сбивает Ранна. А потом расчеты ПВО оказываются в зоне моего доступа. Как и все претарианцы, что сейчас находится на земле. Последние могли бы достать и мою небольшую группу. Но есть один небольшой нюанс, мой радиус атаки намного выше. Когда мы оказываемся на расстоянии, которое позволяет им что-то сделать, никого из гвардейцев императора уже нет в живых. В этом имеется определенный риск. Я отталкиваюсь в первую очередь от того, что в прошлый раз претарианцы не смогли даже почувствовать меня, тогда как я успешно с ними разобрался. Но практика подтверждает выводы. Вражеская гвардия дохнет еще до того, как успевает сделать хотя бы что-то. Следующий этап – установление контроля над военными, которые обороняют периметр вокруг Карфагена. Массовое внедрение ментальных установок и определенный уровень автономии. Делаю все по схеме, которая уже опробована в Александрии. С самим городом все оказывается еще проще. Да, я тоже массово использую ментальный контроль, но здесь этого даже не требуется. Все, что нужно, вбить нужные установки в головы ключевых фигур. Остальные горожане и так готовы на все, что угодно, лишь бы отомстить Риму. Правда, приходится развести по разным углам легионеров и жителей города, но это оказывается несложно. Солдаты получают приказ сменить позиции и готовиться к обороне от потенциального десанта противника. А вот карфагеняне получают под свой контроль арсенал и часть военной техники. Набор на курсы, где они смогут обучаться управлению силой, тоже объявляется открытым. Для этого использую систему оповещения, которая создана Римом для передачи важных сообщений. Динамиков в городе установлено столько, что даже несмотря на нерабочее состояние части из них, мои слова все равно доносятся до ушей большинства, а тем, кто их не слышит, рассказывают другие. Все заканчивается спустя несколько часов. Я назначаю ответственных за отдельные участки работы и формирую что-то вроде правительства, которое будет заниматься текущими вопросами. Пока это больше похоже на кризисный штаб, но меня волнует только тот факт, что они способны взять на себя практически все моменты, связанные с бюрократией. Никогда не любил заниматься технической волокитой. Военно-морская база тоже оказывается под моим контролем. Правда, подходящих подводных лодок там не оказывается. Я рассчитывал на какой-то небольшой разведывательный вариант, который позволит незаметно подобраться к акватории Рима. Подобная техника могла бы скрыть нас от радаров, тогда как я сам обеспечил бы защиту от обнаружения одаренными. А оказавшись на близком расстоянии, сам бы нанес удар. Теперь же встает другой вопрос, какой альтернативный вариант выбрать. Их не так много, либо надводный корабль, либо самолет, и оба мне не слишком нравятся, в первую очередь своим уровнем уязвимости. Конечно, я могу изменить еще один критерий, точку приложения силы, ударить не по Риму, а в ином месте, например, высадиться на юге Италии, или на побережье Франции, которую здесь зовут Галлией. В теории, самолет и вовсе может доставить меня куда угодно, хотя в Испанию или Грецию. Но все это не то, что я там буду делать. Разворачивать очередной очаг сопротивления, формировать армию, которая станет пробиваться к Риму. Да, вариант может быть и не самый плохой, но что если император все же говорил правду и у него есть способ защитить разум и солдат от моего влияния? При таком раскладе, легионы будут ожесточенно рвать друг друга, а тварь станет набирать силу. Уверен, Прямо сейчас она набирает себе новых неофитов среди японских военных. Не удивлюсь, если кто-то из ее высокопоставленных слуг продавил что-то вроде поголовной обработки всех одаренных под предлогом увеличения военной мощи империи. Встав на ноги, я прошелся по кабинету. Раньше он принадлежал командующему оборонительным периметром. Сейчас же стал моей временной резиденцией, как собственно и все здание штаба. Сейчас здесь только мои люди, немного охраны из числа взятых под контроль легионеров, да технический персонал. Чувствую удивление одного из них и сразу же тянусь к разуму военного. Используя его глаза, наблюдаю за пульсирующей точкой на радаре. К нам кто-то летит? Серьезно? Римляне оказались настолько глупы, что отправили сюда один единственный самолет. Вернее, не отменили запланированный рейс. Стоп, как они смогли его не отменить? Если новости о взятии Карфагена сейчас во всех социальных сетях, сами же горожане, получившие доступ к глобальной сети, массово создают аккаунты и постят их, чаще всего в деталях расписывая, как именно они возьмут Рим и что с ним сделают, после того, как одержат победу. Возможно, император уже отключил доступ ко всем сервисам для коммуникации на подконтрольной территории, но его военные точно должны быть в курсе. Отдаю команду запросить у неизвестного самолета коды распознавания, и он сразу же отвечает. А вот это уже интересно. Стоит признать, противник смог меня удивить. Даже оператор, которого я держу под контролем, чувствует легкое изумление. Все-таки не каждый день увидишь, как к африканскому побережью приближается борт номер один Римской империи. Глава X. Первым делом я потянулся к сознанию Салвиц, которая за последнее время незаметно превратилась в мою правую руку, и отдал команду поставить остальных в курс дела, а заодно собрать их в одном месте, обеспечив ментальную защиту. Не знаю, кто именно сейчас летит к нам на борту номер один, но вряд ли там партия девственниц или пара амурских тигров в подарок. Хотя, в то, что правитель Рима решит лично отправиться в пекло, мне тоже верилось с трудом. У старшего смены мелькнула слабая эмоция удивления, а следом раздался тонкий писк около мониторов. Спустя мгновение я услышал голос военного. Борт номер один запрашивает сеанс видеосвязи. Интересно, на что они рассчитывают? Локализовать мое местонахождение и потом уничтожить? Маловероятно. Вокруг масса ПВО, а этажом ниже находится РНА. Плюс в воздухе кружат истребители. Не говоря уже о том, что любая атака займет время. Даже если ударит ракетами с подводной лодки, тем потребуется время на подлет, я смогу убраться. И опять же, РНА, синеволосая точно способна сбить десяток другой ракет, а забросать эту территорию сразу сотнями или тысячами они не смогут. Для такого нужно подтянуть целый подводный флот, что невозможно провернуть за несколько часов. Что тогда? Нанести по мне удар при помощи какой-то техники, тоже выглядит странно. Даже если сюда явился сам император, он явно не может убивать людей по щелчку пальцев, да на таком расстоянии. Собственно, моих возможностей не хватает, чтобы дотянуться до самолета и понять, кто именно там находится. Думаю, противник тоже не в состоянии ударить по штабу. Если бы мог, то уже давно бы это сделал. Размышляя, я подошел к громадному монитору, который занимал 2/3 стены. Еще чуть помедлив, прогнал в голове варианты развития ситуации, а потом отдал приказ открыть канал связи. Несколько секунд и экран замерцал, а потом там появилось лицо человека, чье лицо не так часто появлялось в медиа. Глава императорской гвардии, который прямо сейчас задумчиво рассматривал меня, удобно устроившись в кресле. Рад наконец-то увидеть тебя своими глазами, Теодор. Пусть и не вживую, но тем не менее, это лучше, чем просматривать видео в коммуник. Я молча кивнул, пытаясь понять, зачем он здесь, хотя это все еще может быть отвлекающим маневром. Как знать, вдруг на борту самолета и правда находится император, а командир его гвардии беседует со мной лишь для того, чтобы ввести в заблуждение. Схема, возможно, была бы логичной, имейся у этого самого императора хотя бы какая-то возможность мне навредить. «Зачем ты здесь?» Тот криво усмехнулся и пожал плечами. «А ты сам как думаешь? Устроил хаос в Египте, развязал информационную войну, теперь вовсе прилетел в Карфаген. И все это, когда империя и все человечество, по сути, вступили в глобальный конфликт, где речь идет о выживании целой расы. Я улыбаюсь. Это действительно смешно». Заметив легкое недоумение на лице собеседника, объясняю. «Когда копия иномирного существа, которое управляет чужим телом, рассказывает тебе об опасности для человечества, это довольно забавно, особенно, если вспомнить, как именно выстроена ваша схема управления государством. Вот теперь на его лице появляется выражение легкой обиды. Не стоит думать обо мне, как об очередной копии. Я не простой преторианец и не болванчик, готовый выполнять абсолютно любые команды. Мою личность вырастили и наделили всеми чертами автономного разумного существа, так что в моей преданности правителю нет ни грамма фальши. Занятно, хотя вряд ли является правдой. Скорее всего, ему просто внушили эти мысли, с вполне понятной целью – обеспечить максимальный уровень автономии, при сохранении стопроцентной лояльности. Пытаться переубедить человека, в разуме которого имеются ментальные закладки, полностью бесполезно. А сейчас передо мной и вовсе не человек, поэтому я задаю следующий вопрос. Так для чего ты здесь? Хочешь сразиться и умереть? Тот довольно скалится. Для начала я бы хотел попытаться договориться. Вот скажи, зачем тебе Рим? Ради чего пытаться убить моего повелителя и рисковать своей жизнью? Ты же понимаешь, что эта схватка точно будет не из простых, а ситуация-то становится все более забавной. Получается, император настолько перепугался, что отправил сюда одного из своих верных соратников, чтобы провести мирные переговоры. Но почему лично? В чем тут скрытый смысл? Или он потом тоже превратится в такую же бомбу, как Давден, только куда большего масштаба? Хотя при таком раскладе, проще было бы незаметно подвести его на близкую дистанцию, а не использовать в качестве транспорта, борт номер один. Как ни крути, это слишком заметная хреновина, чтобы задействовать ее для переброски диверсанта. Твой хозяин готов добровольно отказаться от власти, или собрался покончить с собой? Забавно, но по-моему его больше зацепило использование слова «хозяин», чем все остальное. А судя по тому, что отвечать мужчина начал практически сразу, варианты развития беседы точно были подготовлены заранее. Нет, но ему не нужна и твоя смерть. Все, чего хочет правитель, уничтожить то существо, которое ты назвал тварью, обеспечить дальнейшее существование человечества и его процветание. Угу, с какой-то стороны его желания, наверное, можно обозначить и так, но для подобной оценки нужна не просто определенная призма, через которую станет смотреть человек. Боюсь, в данном случае потребуется целый набор призм, последовательно превращающих черное в белое. Тварь была здесь все это время. Алина тоже присутствовала давно. Только не говори, что император оставался в неведении и ничего не знал. А что до блага человечества, то я уже видел ваши методы. Курсанты академии, которые умирают в процессе и слепки самого правителя в головах преторианцев. Как только он наберет силу, то опутает своей сетью весь земной шар. Люди станут свиньями в загоне. Глава гвардейцев ухмыляется и наклоняется чуть ближе к камере. А разве ты сам не такой? Полное подчинение всех вокруг. Ментальные установки. Реки пролитой крови. Разве тебя что-то остановило во время бойни в деле? Нет. Ты без особых сомнений пустил под нож десятки тысяч человек, лишь бы выбраться самому. Технически, он прав. Но с другой стороны, сейчас я нахожусь на войне, располагая малыми ресурсами и по сути, выступая против целого мира. Как по мне, пытаться влиять на моральный облик человечества, когда сам орудуешь из подполья, не слишком эффективная стратегия. Это война. Когда она закончится, многое изменится. Снова та же самая ухмылка и слегка ироничный голос. Неужели не находишь, что это стандартные слова всех революционеров во все времена? Только вот, они резко меняют риторику, когда оказываются у власти, и разом забывают о всех своих намерениях и обещаниях. Зачем, если можно наслаждаться захваченным? Усмехаюсь ему в ответ. Каждый профессиональный революционер, который жаждет захватить власть и удержать ее любой ценой, болен. Это девиация, психологическое отклонение, друг мой. Понимаешь, те, кто на самом деле хотят что-то сделать для своих людей, всегда знают, когда отойти в сторону, и не станут ломать мир через колено или жертвовать миллионами ради демонов в своей голове. Сделав короткую паузу, продолжаю. И ты прав, соблазн остаться у власти и править, у них есть. Для таких выродков, повелевать жизнями, слаще всего, круче секса, денег, уважения и всего остального. Но желая я подобного, построил бы империю еще в своем старом мире, захватил всю землю и жил бы припеваючи. Одна только проблема, мне это не интересно. Вот повлиять на людей так, чтобы у человечества появился шанс пожить своими мозгами, Я хочу и готов тратить на это свое время. Несколько мгновений тот молчит, а потом с задумчивым видом помахивает рукой. Но это все касается твоего старого мира, правильно? Все, чего ты хочешь, попасть туда, и мы готовы помочь. Занимайся, поднимай свой уровень силы, тренируй своих людей. Хочешь, выделим тебе базу, или забирай Египет. Как вариант, Карфаген. Что скажешь? Интересно, он сам готовил концепт беседы или это работа императора? Хотя, о чем я? Само собой, главный ублюдок Рима лично контролировал подготовку к этим переговорам. Вроде бы предложение кажется относительно адекватным. Настолько, что о нем можно было задуматься. Но если глянуть под иным углом, сколько раз мне предлагали какую-то сделку, какое количество человек пыталось заманить меня в ловушку, используя в своих интересах. А теперь, он предлагал мне поверить в бескорыстность и честность человека, что превратил громадное государство в свои личные угодья, вырезав к херам почти всех, кто мог представлять угрозу его власти. Чтобы вы прикончили меня, как только поймете, каким образом это можно провернуть. Тот лишь небрежно отмахнулся от моего вопроса и задал встречный. Зачем? Почему ты считаешь, что кому-то нужна твоя смерть? Все, чего желает мой император, так это твоего возвращения домой. Извини, конечно, но как только ты отсюда уберешься, то станешь чужой проблемой, и это будет идеальным вариантом. Звучит неплохо. В его словах есть, как минимум, солидная доля логики. Но все разбивается о личность человека, которого представляет этот мужчина. Я не верю императору. Он психопат, помешанный на власти, и однозначно видит во мне угрозу. Оставить меня в живых, в преддверии глобальной войны, да еще на африканском побережье, откуда легко можно добраться до столицы, такой расклад его не устроит. Собственно, единственный вариант, который по-настоящему подойдет подобному психу, моя ликвидация. Вот тогда он сможет спать спокойно, вернее, планировать захват целого мира и победоносное шествие своих легионов. Зачем ты прилетел на самом деле? Вопрос ставит командира преторианцев в тупик. Я ведь уже сказал, что для переговоров. А если они по какой-то причине не завершатся успехом, то для твоей ликвидации. Жаль, он пока еще слишком далеко, чтобы можно было прощупать его ментальную защиту и разум. Немного интересно, насколько высока автономия именно этого слепка. И как все устроено, возможно ли такое, что император прямо сейчас наблюдает за нашей беседой? Стоп, а с чего я взял, что он вовсе не перехватил контроль над телом своего подчиненного? Почему решил, что разговариваю с полноценной личностью? Параноик, который доверил важную миссию кому-то еще? Ну, конечно, почему я сразу-то не догадался? Пару секунд молчу, разглядывая изображение собеседника на громадном экране, после чего задаю простой вопрос. Император, сначала тот кривит лицо в гримасе удивления, но уже в следующий момент заливисто смеется. Догадался все-таки. Ну какая еще автономия? Ты действительно подумал, что я возьму шефа своей гвардии и дам ему свободу, чтобы он в какой-то момент взял и ударил в спину? Такие правители долго не живут. Саркастично скривив губы, киваю. Верно. В твоем случае, вариантов так-то немного. Или ты, или народ. Кто-то должен умереть. Понятное дело, тебя больше устраивает второй. Тот хмурится и становится серьезнее. Не думай, что знаешь все и обо всех, тя, или как там тебя зовут, на самом деле. Вот мое настоящее имя, Арелиус. Не сказать, что я прямо мечтал править Великой Империей, но как видишь, получается у меня неплохо. А что касается сделанного предложения, оно на самом деле в силе. Само собой, мне понадобятся определенные гарантии. Например, пара моих наблюдателей, которые не будут влиять ни на кого из твоих одаренных или тебя самого, но при этом смогут приглядывать за процессом. Что скажешь? Медленно покачиваю головой. Ты же псих, обычный долбанный шизоид, поехавший на почве власти. К тому же еще и параноидальный до мозга костей. Действительно считаешь, что я вот так запросто соглашусь подождать, пока ты придумаешь, как меня гарантированно прихлопнуть, без лишних потерь? Какое-то время тот смотрит на меня, вроде бы порывается что-то сказать, но сразу останавливается и разжимает губы в усмешке. Возможно, ты в чем-то прав. Оставлять в живых я тебя не планировал. Вернее, пришлось бы, не будь другого выбора. Но как только мне бы доложили о схеме операции, где вероятность твоей ликвидации превышала 80%, я бы отдал приказ, не задумываясь. Я жду отключения связи с его стороны, но вместо этого император продолжает говорить устами своего болванчика. «Ты глупец, у тебя была сила, чтобы захватить целый мир, сделать его своей вотчиной и перестроить так, как ты захочешь. А что вместо этого? Ты погиб у себя, сражаясь с врагами, а теперь играешь в благородство здесь, хотя даже не планируешь оставаться. Все, что тебе нужно, немного силы, чтобы вернуться назад. Но знаешь, что? Ты проиграл один раз, проиграешь и второй. Вот теперь он все-таки разорвал канал связи, а я вторгся в разум офицера, командующего силами ПВО, и тот сразу же отдал приказ. Волна из 32 ракет была остановлена весьма простым и незамысловатым способом. Враг поставил воздушный щит, настолько мощный, что тот не развалился от целой серии взрывов. Это вот сейчас что было? Почему его командир гвардии способен использовать что-то подобное? Да, одаренным этого мира доступны все техники, но в данном случае речь же идет не о полноценном человеке. Внутри него слепок чужой личности. Обычные претарианцы не способны ни на что, кроме ликвидации одаренных, а этот успешно защищается от ракет. Второй залп привел к точно такому же результату, а поднявшиеся на перехват истребители противник банально сбил. -21 боевая машина. Это было неожиданно и не слишком приятно. Борт номер один продолжал приближаться, уже начиная снижение. А я пока не знал, что именно ему противопоставить. Прибегнул к самому простому варианту, дал команду еще на один залп, к которому на этот раз подключились военные корабли, на которых тоже имелись ракетные комплексы ПВО. Результативность оказалась прежней. Ублюдок остановил все ракеты при помощи воздуха. Ладно, надо немного подумать. В чертог я нырнул сразу, как закончился разговор, и теперь использовал свое преимущество на полную катушку, анализируя ход боя и набрасывая варианты уничтожения цели. Желательно до того момента, как самолет с претарианцем снизится настолько, чтобы мы могли схлестнуться при помощи силы. Да, скорее всего я его прикончу, но рисковать абсолютно не хотелось. Тем более, в моем распоряжении имелась масса разнообразных технических средств, созданных одними людьми, чтобы убивать других. Новая порция ракет, снова безрезультатно, он все время использует воздух. Как вариант, на борту находится еще один одаренный, у которого предрасположенность именно к этой стихии. Либо император представляет себе, как работает механика пути и смог подготовить какое-то количество бойцов в рамках этого концепта. Впрочем, эту мысль я сразу же отбрасываю, как полностью несостоятельную. Будь у него подобные знания, он бы давно растер в порошок все армии мира. Значит, что-то еще. Вопрос только в том, что именно. Основная проблема в том, что для защиты самолета управление воздухом подходит практически идеально. Щиты защитят от всего, что угодно, ракеты, снаряды, металлические обломки, идущий на таран летательный аппарат. Единственное, что остается, попытаться перегрузить защиту, но для такого у меня слишком мало зенитных комплексов. Ракетчики дают новый залп, но я уже понимаю, что это бесполезно. Он все равно собьет все ракеты еще на подлете. Ни один из взрывов даже не шелохнет императорский борт. А потом в голову приходит неожиданная идея, и я использую мост, потянувшись к разуму Раны. Глава 11. Я впервые использовал мост именно таким образом. Но после самоликвидации Давдена, канал связи между мной и Синеволосой серьезно расширился. И теперь позволял проворачивать, в том числе и подобные фокусы. Само собой клиентка изрядно удивилась, услышав мой голос внутри своей головы. Но к счастью быстро поняла, что именно от нее требуется. Воздух идеален для того, чтобы останавливать ракеты и любые иные предметы, что могут повредить самолету, но он не сможет даже притормозить одаренного, который идет по пути металла, вернее, не его самого, а ту мощь, которой тот управляет. Все, что нужно девушке, дотянуться до фюзеляжа и смять его ко всем херам. Герметичность конструкции противник может и удержит. В конце концов, с воздухом он управляется крайне ловко, но если весь самолет превратится в смятую гармошку, то герметичность будет уже не важна. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что убийство претарианцев крайне негативно влияет на мои эмоциональные реакции. Я даже не поинтересовался состоянием Раны, да и смерть Давдена воспринял с определенной отстраненностью. Как будто этот индиец не был одним из тех немногих, кого я знал с самого начала. Все, что меня интересовало, реализация плана и эффективность моих действий. Да, это все внешнее влияние и более того, сейчас подобное состояние, возможно даже на руку. Я более продуктивен в вопросе истребления врагов, но рано или поздно произойдет откат, и боюсь, тогда моему сознанию придется нелегко, не говоря уже о том, что я могу демотивировать всех остальных. Пока какая-то часть моего разума размышляла над этими мыслями, другая спокойно уточнила, а так ли нужна мне их мотивация, если я в любом случае способен обеспечить полное подчинение и выполнение приказов. Ну а третий поток сознания одновременно с этим ставил задачу Ранне, сконцентрировавшись, отогнал лишние мысли подальше. Все, что требуется прямо сейчас, раздавить противника, желательно в буквальном смысле и до того, как он приземлится, а потом уже думать, как быть со своим восприятием реальности и как скорректировать реакцию тонкой части разума на уничтожение претарианцев. Девушка начала действовать одновременно со следующим ракетным залпом. Борт номер один снизился настолько, что я уже чувствовал тех, кто сейчас находился внутри. Две болванки в кабине, которыми управляли напрямую, и командир императорской гвардии в салоне, который тоже находился под прямым контролем. При этом никаких каналов связи я не заметил. Отдельное преимущество схемы, которую использовал враг. Как и в случае с отделенными частями моего разума, он мог устанавливать контакт напрямую, не используя подпорки. По сути, это и был он же, только размноженный на множество копий, к каждой из которых можно было дотянуться и установить связь. Разница была в том, что у меня такое получалось проворачивать только на определенном расстоянии, не слишком большом, надо сказать, тогда как мой настоящий противник, скорее всего, находился в Риме, откуда и управлял всей этой операцией. Какая тут дистанция? 1000 километров? 2, в любом случае, дохера. А если представить, что этот сукин сын сейчас гонит сюда претарианцев из всех частей, которые ему доступны, и желает завалить меня трупами, так ситуация и вовсе кажется шваховой. Хотя нет, вряд ли. Болванчики-пилоты – это и правда обычные гвардейцы. А вот командующий его гвардией разительно от них отличается. Я не вижу всех деталей его энергетической структуры, но если отталкиваться от того, что доступно, он иной, абсолютно. Ранна ждет команды, но я пока не спешу. Присматриваюсь, изучая противника. Да, он выставил и ментальные щиты, окружив ими самолет. Плюс у этого ублюдка, само собой, имеется неплохая ментальная броня, что прилегает вплотную к телу. Но я мастер разума и способен кое-что рассмотреть. Это не просто очередное тело с дубликатом сознания императора внутри. Кусок мяса, который играет роль командующего гвардией, по сути являлся чем-то вроде живого артефакта. Невольно на ум пришло воспоминание о Давдене, но тут совсем другой случай. Его кости не превращены в средоточие силы с глубокой маскировкой и хитроумной схемой, что запустит нужную реакцию. Все гораздо проще, каждая часть его тела содержит в себе массу концентрированной силы. Он попросту громадный накопитель, который может выплеснуть все это наружу. Теперь понятно, почему он настолько легко держал воздушный щит. Не из-за своего высокого ранга и не потому, что владел какой-то искусной техникой. Могу поспорить, использовал один из примитивных, но оттого не менее надежных вариантов. Просто напитал его таким количеством силы, что тот благополучно выдержал все попытки пробить его. План по моей ликвидации тоже стал более понятен. Ему достаточно сблизиться, а потом ударить любой, достаточно мощной техникой, влив в нее максимум силы. Обычный огненный вал, хреновина, от которой можно прикрыться десятками разных способов. Но, что если его превратить в мощную ударную волну, которая будет плавить сталь и камень, а органику сразу превращать в пепел? Кто сможет удержать щит против такого? Ловко. Даже если я прямо сейчас подтяну сюда всех одаренных, которые были среди легионеров, они не справятся. Иранна помочь ничем не сможет, а рекрут с путем воздуха слишком слаб. Впрочем, огонь был лишь примером. Он может ударить чем угодно. Разве что кроме ментальных техник, тут нужен совсем иной характер силы. А ментальных накопителей я у него не заметил. Видимо, подобными технологиями император не располагал. Идею с атакой Иранны я все же попробовал. До корпуса самолета синеволосая успешно дотянулась. Даже проделала там солидных размеров дыру. Но находящийся внутри противник закрыл пробоину, а потом увеличил прочность материала. Не знаю, как он это сделал. Все же с местными техниками я был знаком слабо, больше полагаясь на путь разума, либо возможности своих бойцов. Но факт оставался фактом: чтобы воздействовать на металл, Ранне требовалось намного больше сил, и девушка попросту не справлялась. Тогда я отдал другой приказ, уже через Сэлвиц, спуститься в командный бункер, который находился здесь на случай захвата позиций противников, и отсиживаться там. Безусловно, император Рима в курсе, где находится армейское убежище, но достать до него через толщу песка и многометровую бетонную подушку будет сложно. Возможно, само собой, но крайне энергозатратно. Отправься я с ними, и враг точно бы обрушил туда всю свою мощь, но я собирался остаться на поверхности. А в том маловероятном случае, если этот кусок дерьма победит, весь остальной отряд для него будет не так важен. На этот случай, Сэлвиц тоже получила соответствующие инструкции. Покинуть бункер, воспользовавшись одним из многочисленных тайных ходов, после чего бежать и действовать по обстоятельствам. Далеко не все молча устремились в укрытие. Ранна, Фабия и Айла протестовали. Причем достаточно сильно, чтобы мне потребовалось на секунду отвлечься и вмешаться, напрямую надавив на них. Только тогда они подчинились. Убедившись, что вся группа спускается вниз, я вернулся к своей задаче. Она была довольно простой. Объединить в сеть всех армейских одаренных, которые находятся под моим контролем, а заодно добавить к ним тех горожан, что умеют управляться с силой. Раз мой враг использует колоссальную заемную мощь, превратив одну из боевых единиц в полноценный аккумулятор, то я отвечу ему сетью из множества батареек. Должно сработать. Необходимый для решения подобной задачи концепт я создал практически на лету. С одной стороны, в нем не было ничего сложного. Элементарные каналы связи, которые пробрасываются между одаренными, только в данном случае, еще и с управляющим центром. Основной проблемой была стабильность создаваемой сети и ее возможность аккумулировать силу. Для решения этого вопроса, я создал нечто вроде контролирующих узлов, превратив в подобные каждого десятого одаренного, а потом сформировал и группу узлов, стоящих на ступеньку выше. Для них пришлось задействовать самых высокоранговых одаренных. Вероятность того, что они банально сгорят во время перекачки через себя энергии, была значительно меньше, чем в случае с их более слабыми коллегами. Все получилось даже лучше, чем я ожидал. Я не только получил доступ к силе каждого компонента этой громадной сети, перед моими глазами оказались их воспоминания, все, что они знали. Несложная настройка отсева, которую я выполняю за пару секунд реального времени, используя специфику чертога, и мой арсенал расширяется массой высокоранговых техник самого разного свойства. Невольно думаю, что это был бы почти идеальный способ обучения. Берешь полсотни учеников, усаживаешь их рядом с собой и формируешь сеть, а потом обмениваешься с ними данными. Правда, не слишком безопасно, управляющий центр получит доступ ко всему, что есть в головах обучающихся. Но этот момент можно подкорректировать. Странный побочный эффект, то ли из-за убийства претарианцев, то ли по той простой причине, что сейчас я и есть то самое ядро сети, центральное звено, которое управляет всем. Когда чувствуешь тысячи человеческих сознаний, это не слишком способствует осознанию собственной индивидуальности. Не будь я мастером разума, скорее всего, просто растворился бы среди прочих. А так, лишь чувствую расфокусировку внимания. Самолет все ниже. И теперь я прекрасно вижу все, что происходит внутри. Более того, чувствую, что могу уничтожить его. В Карфагене живут десятки тысяч одаренных, ничему не обученных и практически ничего не знающих. Очень слабых на фоне высокоранговых ублюдков, что встречались мне раньше, но их много, на самом деле, десятки тысяч, и количество в данном случае играет роль. Первый удар наношу, когда самолет оказывается над взлетной полосой, не сильно мудрствуя, бью огнем. Относительно простая местная техника, которая обрушивает на воздушный аппарат две пламенные стены, что смыкаются прямо на нем, снова воздушный щит. Правда, в этот раз он справляется с задачей не так легко. Дрожит, вибрирует и продавливается, но не ломается. Пробить его у меня не выходит. Мысли конструкций, которые отвечают за регулирование частоты вибраций, уже запущены и вовсю работают. Более того, я успел оценить и рассмотреть фигуру противника на самых разных уровнях колебаний тонкого плана, и он везде надежно защищен. Тем не менее, я пробую ударить и в своей стихии, всаживаю десятки мощных щупов в его ментальную щиты, вскрывая и разрывая их в клочья. Параллельно обрушиваю удар воздухом, беру самолет в тиски, сдавливая его со всех сторон. Сначала кажется, что вот-вот получится. Если воздушная атака приводит лишь к тому, что снижающийся аппарат слегка зависает в воздухе, то вот ментальные щупы уверенно пробиваются дальше. Но ублюдок выставляет все новые и новые слои ментальной защиты, сначала затормаживая их, а потом и вовсе останавливая. До его собственной брони, которая прилегает вплотную к телу, я так и не добираюсь. Зато достаю одного из пилотов, полностью спалив тот дубликат императора, что находится внутри. К сожалению, второго враг успевает прикрыть. Тогда я убираю давление воздухом с одной из сторон, и самолет резко отлетает в сторону. Прежде чем находящийся внутри объект успевает среагировать, конструкция получает свою порцию повреждений. Да, снаружи его окружает мощный воздушный щит, но внутри этого пузыря безопасности тоже есть воздух, и он способен создавать перегрузки. Одно крыло трескается, а потом отваливается прямо в воздухе. Полыхает двигатель, отлетает в сторону кусок хвоста. Кажется, что самолету конец, и он точно не приземлится. Но император снова пускает в дело мощь живого артефакта, теперь именно его сила плавно спускает самолет вниз, ведя к земле. Ход вполне предсказуемый, но проделанный крайне быстро. Еще бы чуть, и от аппарата ничего не осталось. Сам командир претерианцев, скорее всего, уцелел бы. Но, как мне кажется, уничтожить цель, что плавает в воздухе посреди металлических обломков, было бы немного проще. Наверное, не уверен, что копии императора способны испытывать хотя бы какие-то эмоции. Судя по тому, с какой скоростью отреагировал противник, он тоже располагает чем-то вроде чертога, возможно, каким-то его аналогом, что делает поединок еще более сложным. Прикидываю, какой вариант опробовать следующим, но тут он сам наносит удар. Ни воздух и ни огонь, земля. Выродок перетряхивает пласты почвы, не только под оборонительной линией периметра, фундамент которой уходит сильно вглубь, но и под всем Карфагеном. Я бью в ответ. Щиты тут бесполезны, поэтому использую технику, известную одному из армейских офицеров и применяемую при землетрясениях. Действие очень простое, фактически сцепляет землю, увеличивая ее устойчивость к внешнему воздействию. Плюс образует что-то вроде вертикальных подпорок, которые идут на большую глубину и не позволяют разным пластам смещаться относительно друг друга. Как раз то, что сейчас нужно. Действие техники охватывает громадную территорию, но я реагирую с некоторым запозданием. Да, счет идет буквально на секунды, но за счет этого в руины обращается громадное количество зданий. Враг успел разрушить не меньше третьей части Карфагена, и количество доступных мне компонентов сети начинает сокращаться. Слишком много одаренных мертво или прямо сейчас погибает под завалами. Не уверен на все 100%, но кажется, теперь я уступаю ему по силе. Хотя, судя по тому, что я могу рассмотреть через ментальные щиты, живой артефакт тоже израсходовал немало энергии. Видимо, император не ожидал, что ему придется столкнуться с подобным сопротивлением. А зря. Стоило подготовиться и отправить сразу десяток таких. Мысль заставляет выделить поток сознания, который принимается сканировать округу на предмет дополнительных целей, тогда как остальная часть разума начинает новую атаку. Самолет уже над самой землей, а в него летят тысячи ракет. Нет, это отнюдь не преувеличение. Вариантов земля-воздух здесь не так много, максимум еще пара сотен. Но если взять любую снаряженную к запуску херовину и при помощи силы направить в нужную точку, то какая разница, для чего она изначально предназначалась? Ракеты, реактивные снаряды, заряды к гаубицам и даже мины, я использую все, что попадается под руку, а потом отправляю следом и тонны взрывчатки, которая имеется на складах. Раз не могу давить голой силой, то попробую использовать вспомогательные инструменты. Противник реагирует предсказуемо, все тем же воздушным щитом. Но я даже не хочу представлять, какая прорва силы должна уйти на то, чтобы сдержать взрыв такой мощи. Вернее, колоссальное количество взрывов. Я продолжаю направлять к цели целые потоки боеприпасов. Это сложно. Я все-таки не мастер воздуха. Приходится раздробить свое сознание на тысячи узких потоков, каждый из которых выполняет отдельную задачу, раз за разом реализуя воздушную технику и продолжая выкачивать силу из созданной сети одаренных. Естественно, я оставляю центральную часть сознания, которая отвечает за общий контроль, как и за то, чтобы в конце всего этого действия я собрался обратно в цельную личность. В какой-то момент самолет падает вниз, туда, где когда-то была взлетно-посадочная полоса. Сейчас же изорванная воронками разрывов земля с жалкими ошметками асфальта. Щит он удерживает, но слабину уже дал. Поэтому я продолжаю опустошать местные склады, направляя в упавший самолет все, что попадается под руку. Еще пара тонн пластиковой взрывчатки, несколько сотен снарядов и колоссальное количество ящиков, в которых вроде бы ручные гранаты. Доступные боеприпасы заканчиваются внезапно. Кажется, только что на складах было достаточно боекомплекта, чтобы продолжать вечеринку, а сейчас уже пусто. Ни единого снаряда, который можно отправить в цель. Собираюсь в единое целое и обрушиваюсь на фигурку противника, которая сейчас находится внутри самолета. Эта атака не прошла даром, командующий гвардией лежит, скорчившись на полу. Да, он все еще под чужим управлением и щит не упал, но я отчетливо вижу, что солидная часть резервов этого живого артефакта израсходована, а сама оболочка получила повреждения. Воздушный щит прекрасно защитил воздушный аппарат от механических повреждений взрывами или осколками, но вот от перегрева не спас. Император, безусловно, попытался спасти кусок мяса, который использует в качестве куклы. Только вот, похоже, в отличие от меня, у врага есть определенные проблемы с одновременной отработкой нескольких техник. Слегка охладить тело претарианца он смог. Скорее всего, прикрыл его какой-то локальной техникой, рассчитывая, что этого хватит. Хотя нет, дело не в том, что он не способен управлять несколькими техниками одновременно. Раз смог реализовать хотя бы какую-то, значит, это ему доступно. Но этому щиту не хватило силы. Температура пробралась за него и сейчас, находящийся в самолете человека, напоминает турецкого преступника, которого уже начали варить заживо. Я ударил сразу же, в тонком плане, нацелившись на подрагивающие ментальные щиты. Те лопнули, не выдержав напора, и в этот раз император не успел поставить новые, тогда как естественная защита его марионетки оказалась куда более слабой, чем раньше. Если быть честным, я сам удивился, когда понял, что ментальная броня цели поддается настолько легко. Впрочем, воспользоваться ситуацией, это мне не помешало. Добравшись до слепка личности, я выжег его за доли секунды. Какое-то время наблюдал за мертвым телом, не веря, что все кончено. Несколько раз просканировал территорию, ожидая подвоха. Например, отряда таких же живых артефактов, что вывалится из укрытия, похлопают мне и отправятся в атаку. Но нет, новых целей поблизости не наблюдалось. Еще раз проверив все в радиусе нескольких километров, я разорвал каналы сети, которые связывали одаренных, и позволил себе вынырнуть из чертога. Снова ощутив свое тело, понял, что лежу на полу. А еще осознал две простые вещи. Первая, ко мне вернулись эмоции. Вторая, похоже, прокачав через себя силу десятков тысяч одаренных, я только что поднял верхнюю планку своей личной силы. Глава 12. Первое, что я сделал, придя в себя, сообщил остальным, что я в норме. Потом предпринял меры, чтобы успокоить Карфаген. Как правило, люди начинают волноваться, если десятки тысяч одаренных внезапно превращаются в сомнамбул, а потом вовсе валятся с ног. Поэтому пришлось поработать с ключевыми фигурами города, а заодно окутать его чем-то вроде успокаивающего облака ментальной силы.